На ветви деревьев, росших по берегам озера, оседала водяная пыль, которую весенний ветер приносил от водопадов, низвергающихся с покрытых льдом гор. На ветви деревьев, росших по берегам озера, оседала водяная пыль, которую весенний ветер приносил от водопадов, низвергающихся с покрытых льдом гор. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачебхактивиданты с вами Прабхупады. Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово «хима ниртхара». Водопад символизирует жидкость, сок в теле или расу, взаимоотношения. В теле есть разные жидкости и разные расы. Высшие расы типом взаимоотношений называют половые отношения, адирасу. Соприкасаясь с потоком весеннего воздуха, несомого купидоном, эта адираса приходит в возбуждение. Иными словами, данный стих содержит символическое описание рупы расы Гандхи, Шатхи и Спарши. Ветер – это Спарша, прикосновение, водопад, раса или вкус. Весенний воздух – Кусумакара, символизирующий запах. Все эти виды чувственных удовольствий делают жизнь в материальном мире очень приятной и удерживают нас в плену материального существования. Хейман. В этом стихе Шрила Прабхупада объясняет кое-какие понятия в комментарии, которые иногда необходимо знать. Это то, что во многих произведениях есть описание, допустим, в источнике вечного наслаждения. Ветер там туда ударил, пошел дождик там. И иногда человек думает, что это просто какие-то описания, связанные с природой. Но в этом мире все взаимосвязано. И если ведическая литература описывает природу, какие-то запахи, какие-то происходящие изменения, то есть ветер, допустим, или описывает жужжащую пчелу, капанье с лепестка лотоса воды, что вот есть в одном из комментариев описания, что по лепестку лотоса стекала капля воды, знаете, мельница. Представьте, лотос медленно спускается. И лотос, он всегда покрыт такой тонкой пыльцой, пленкой. А пыльцой тонкой, пленкой, полиэтиленовой. И в источнике вечного наслаждения есть такая история, встреча Васудевы и Нанды Махараджа. Если кто-то помнит, там как раз лотосоподобные лица гопи были слегка припудрены пудрой. Там описывается, что они слегка были припудрены, как лотос покрыт пыльцой. Точно так же лица гопи были немножко припудрены, то есть как вот лотос, покрытый пыльцой, такой, слегка пыльцой. И все эти описания пыльца, лотоса, гопи, покрытые пыльцой, вот этой пудрой, имеют глубокий смысл. Точно так же, как в этом стихе описывается, что водопад символизирует жидкость. Какую в частности жидкость? Сок. Здесь описывается. Что за сок такой? В теле или расу взаимоотношения? Что за сок? Вот все, допустим, вы знаете, да, что в животном мире во время брачного периода у некоторых животных из пупка выделяется такой фермент. Этот фермент издает определенный запах и определенные вибрации появляются. Любой запах, вкус, то есть какая-то форма, звук, все это связано со всевозможными вибрациями тонкого или грубого плана. И изначально эта вибрация исходит из духовных вибраций. И вот благодаря этому выделению из пупка животного этого такого мускуса, самка, она приходит в возбуждение. Точно так же, как и у самки выделяется определенный фермент в организме, который приводит в волнение самца. Также и в человеческом организме существуют эти все процессы. Поэтому, когда наступает весна, именно весенний период, казалось бы, авитаминоз, спать хочется, с одной стороны, казалось бы, откуда силы берутся? Резко падает производительность труда. С одной стороны, смотрите, как удивительно устроено, что все это майя, то есть иллюзия. И здесь Прабхупада в конце пишет, все эти виды чувственных удовольствий делают жизнь в материальном мире очень приятной и удерживают нас в плену материального существования. И это происходит весной особенно. Смотрите, в теле авитаминоз, повышенная сонливость, апатия наступает, такое, мозги плохо работать начинают весной. Но смотрите, какая половая потенция начинает проявляться. Сил столько вообще, где лазить, где не надо, куда-то. Голова работать начинает в другую сторону, значит, сила есть. Сила есть, и никто, ни у кого апатии нету там, бегать за кем-то, искать что-то. Но как заниматься какой-то другой деятельностью, сила вся перемещена в обратном направлении. И вот здесь описываются различные жидкости, которые находятся в теле, в организме. И все эти жидкости, они связаны с определенными расами, то есть определенными взаимоотношениями. Нила Расамрита Синху, вчера я говорил, что рассказывал, что есть такое качество, что каждое индивидуальное живое существо имеет свой вкус, свои взаимоотношения с Кришной. Каждый. И они кажется, что, допустим, все супружеские взаимоотношения одинаковые. Нет. Каждое отношение индивидуально. Каждое отношение. В общем, понятно, супружеские. Но каждое в отдельности имеет свои оттенки, свои вкусы. И высшей расой называют половые отношения. Половые отношения здесь, в материальном мире, они так называются. Но в духовном мире они именуются адхираса, то есть изначальные взаимоотношения. Любовные взаимоотношения живого существа и Кришны. Любовные взаимоотношения гопи с Кришной. И здесь мы видим в проявлении тех же самых взаимоотношений в оскверненном состоянии, это половое влечение. Но не по отношению там к Кришне, да еще в таком, в чистом состоянии, в чистой любви. В изначальной, адхираса, изначальные взаимоотношения. А видим в половом влечении противоположному полу, или иногда еще более извращенные формы полового влечения, это равные половые взаимоотношения, то есть к одному полу, то есть что является проявлением демонической природы, демоны таким образом. Бхагаватам описывает, что из Брахмы появились эти личности, которые обладали природой гомосексуальных склонностей, также склонности лесбиянства. Это демоничные живые существа, все они демоны. Если мы видим в мире сейчас очень много всевозможных извращений, когда гомосексуализм, лесбиянство, там какие-то всевозможные эти отклонения половые существуют. Все это проявление демонической природы. То есть греховной прошлой деятельности. И не просто, есть же грешники, их демонами не называют. Просто говорят, вот греховная личность. И все. Ну там убил кого-то, там кого-то зарезал, съел даже, если кого-то. Но этих личностей называют демонами. Хотя, в общем-то, какими-то ужасными качествами они не обладают, они просто преследуют, такие вот стремятся к половым взаимоотношениям в одном поле. И все-таки Бхагаватам их называют демонами, поскольку природа их рождения и такое вот качество, которыми они наделены, это качество демонов. Там даже, если вы помните, есть история, когда они появились, то первым, с кем они захотели совокупиться, это с самим Брахмой. Они решили, так сказать, его поиметь. И Брахма стал от них убегать. И Прабхупада пишет, вы видите, что даже Брахма сам в итоге страдает от того, что из него выскакивает, так сказать, что из него происходит. И что Брахма, находясь в таком положении, что же говорить, Прабхупада пишет о людях? Что же говорить о людях, если даже Брахма? И Прабхупада часто подчеркивает, что сейчас люди в век Кали, они не очень хорошо понимают положение Брахмы. И даже сравнивать положение человека с Брахмой, это такое, ну, смешное. Но поскольку люди уже даже не знают, что есть жизнь на других планетах, то хоть какое-то сравнение надо иметь. И говорят, ну вот, видите, даже Брахма страдает. И человек думает, в лучшем случае, ну Брахма это какой-то Ельцин, умноженное на 2. Или Клинтон, умноженное на 4. Но Брахма это Клинтон и Ельцин, так сказать, умноженные на 311 триллионов 40 миллиардов. Какой-нибудь там в десятой степени. Он обладает такой природой, таким качеством, такими благодетелями и всем и таким разумом. И то Брахма, он страдает от своего собственного творения, так называемого. И вот здесь Шрила Прабхупада описывает, вкратце описывает эти качества. Вот он говорит, ветер, когда описывается, вот, допустим, на Вриндаваном ветер там написано, ветер ударил там. Это спарша, то есть определенные соки, которые выделяются в организме. Спарша, ветер подгоняет эти соки, возбуждает, то есть как с ледяных вершин водопады. То есть где-то это все в таком застывшем состоянии существует у человека. А весна с чем связана? Солнце, да? Начинает греть, и вода начинает таять, эти соки, они начинают... Зимой половая активность, она почти практически... в сравнении со всеми остальными временами года, она почти на нуле. Самая сильная половая активность, это вы знаете, да? Весна, лето и осень. Осень тоже. Осень очень половая активность, поэтому в ведической литературе даже во всех культах и мистериях всей культуры, ведической культуры, описываются осенние браки. И дети в основном начинались осенью. В основном они начинались в осенний период и в весенний. Пробуждение природы. Но такой зимы не было, как сейчас, допустим, минус 35, потом, так сказать, как сейчас. Такого не было никогда. И описывается, значит, ветер – это спарша, которая связана с объектом этого сока, который трансформируется в качество, которое называется как осязание. Этот спарша – это поток, который дает возможность осязания, то есть желание что-то трогать такое хорошее. Вот попробуйте с женщиной, допустим, подружиться и не потрогать ее. Вот муж жену, представляете, что он ее не трогает, так, только смотрит. Нет, он захочет потрогать. Мы даже маленького ребенка видим, что мы хотим сделать. За щечки там его потрепать, там, в нос ему так глаз проткнуть. Пальцем. Хотим на нос ему нажать с этой стороны. То есть, ну, я шучу, конечно, вы понимаете, о чем я говорю, что у нас есть это спарша, то есть поток воздуха, это сексуальная проблема, Прабхупада объясняет, что желание гладить кошечку, собачку трепать, ребеночка, все это проявление вожделения, вот этой спарши, то есть желание соприкоснуться с объектами чувственного наслаждения через что? Через объект какого? Как это называется, когда трогать? Осязание. Осязание. Почему вы четки трогаем? Но ни у кого нету такого кайфа, типа, четкий мои. Нужно что-то, вот никакой секса, никакого секса. Лена, алло. Родители приехали, иди. Все, иди, давай. Кабушки, давай. Серег, ну не спи, пожалуйста, иди. Иди. Что-нибудь сделай там, отпили что-нибудь. Приколоти что-нибудь. То есть здесь Прабхупада вкратце разбирает это, но есть большее знание, как это происходит. И если мы возьмем многие книги Шрилы Прабхупады, даже на русском языке, тут можно оттуда, если выборно делать, целую науку это можно выбрать. Каким образом происходит пробуждение вот этих всех потоков, связанных с потоками секса. То есть кама, как кама-шакти приходит в движение. Мгновенно, из всего. Вот, допустим, в третьей песне Шримад Бхагаватам описывается, что живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться в местах, не предназначенных для наслаждения, в аду. И умудряется наслаждаться, что значит наслаждаться? Кама-шакти, сексуально наслаждаться вещами, не предназначенными для наслаждения. Не предназначенными для наслаждения. Оно умудряется все-таки ими наслаждаться. И вот это спарша, значит, соприкосновение, осязание. Когда ветер подгоняет это, вот, одно из этих качеств, то есть желание трогать кого-то, гладить, тетешкаться там, то есть это есть. Хотя есть прикосновение духовного учителя там и все остальное, они лишены этого, поскольку они несут оттенок сексуальности, и в то же время они несут оттенок сексуальности. В каком смысле? Используется это качество, вот допустим, Нарада Муни, он Тхруви Махараджи, прикоснулся к Тхруви Махараджи рукой, голове, и что произошло? Кто помнит? А? Что сделал? Матыша. Вот сам пойми. Пойми сначала! Даже тут. Так что это такое? Когда он прикоснулся, что с ним произошло? Он упал. И что с ним произошло? А? Никто не помнит, что ли? А, вот, видите, Дима говорит, что когда народом не прикоснулся ему, он почувствовал любовь к Богу. Нет, там говорится, что... Народ любовь почувствовал. Нет, там говорится, что рукой снимающий все грехи. Да, он очистил его от кармы, прикосновения. Он очистил его от кармических реакций. То есть, подготавливая его к медитации, к этой аскезе, он очистил его от кармических реакций. Одним прикосновением. Говорится, когда духовный учитель прикасается к голове ученика, то ученик в этот момент очищается от последствий своих греховных поступков. Если к голове духовный учитель прикасается. И неважно, какой рукой, правой или левой. Между руками духовного учителя нет разницы. То есть он, человек очищается от всей греховной деятельности, совершенной в прошлом, если духовный учитель его таким образом благословляет. Есть такое тоже соприкосновение, но это природа соприкосновения не связана с кама. Это не кама. Дальше. Водопад. Значит, здесь ветер. Ветер сравнивается со спаршей, прикосновением. Дальше водопад. Водопад сравнивается с чем? Тупом. С вкусом, да. Вкус. Ручи. Вкус. Водопад сравнивается. Поэтому мы видим, что во многих историях описание природы там или чего-то описывается. Гопи особенно, когда с гопи идет какая-то история, то описывает природу. Водопады, ветер, там все. Это связано с, чтобы человек, который относится к ведической концепции и знает эту науку, он поймет их состояние внутреннее. В каком они состоянии, на каком уровне транса они находились, в каких расах, в каких взаимоотношениях, что они испытывают, как проявляются эти признаки адирасы, то есть такой изначальный, ади означает изначальное, изначальные взаимоотношения, любовные, чистые, не оскверненные ничем. Они его не любят, потому что он Бог, они просто любят его как объект своих. Как источник вечного наслаждения, поскольку все стремятся наслаждаться. Дальше. Воздух. Кусумакара. Кусумакара. Воздух символизирует запахи. Все мы видим, что человек хочет. Что? Вот смотрите, значит, первое. Трогать что-то хочет. Трогать. Да? Вот вы замечали, что что-то человек потрогать будет? Даже если что-то ты не знаешь, что ты видишь, охота ткнуть вилочкой там или чем-то. Я не имею в виду глазик, а так, какую-то еду там поковырять, что оно тебе. Понюхать запах кусумакара. Понюхать, чем нюхают, перед тем что-то съесть. Есть вот люди, они все нюхают. Ручки, бумажки, что. У них так прошлое очень, видимо, богатое было. Да, я очень много таких людей. Они все нюхают. Руки поковыряют, раз нюхают. Носы поковыряют, нюхают. День почешут, нюхают. Все нюхают. Все на запахе. Это прошлое. Настоящее следствие прошлого. И причина будущего. Да, это на самом деле. Есть такие нюхончики. Все они обнюхивают. Это животные. Животные качества проявляются в природе. Все обнюхивают. Дальше, значит, первое, значит, что мы еще сказали. Спарша, прикосновение, осязание. Связан с воздухом, с ветром, спарша. Значит, водопад, раса, или вкус, ручи. Дальше. Еще называют ганхи его. Дальше. Воздух, кусумакара, запах. Шабды. Шабды, вот здесь шабды, он Шрила Прабхупада не описал, но он упоминает. Шабды, что значит шабды? Звуки, да, звуки. Шабды значит звуки. И таким образом, пять компонентов, пять основ. Почему на руке пять пальцев, кто знает? Ну кто второй печень снимает Бхагавад Гиту читал? Каких? Вот на левой руке каких пять потоков символизируется? Нисходящих. Ну каких нисходящих? Вот этих, о которых мы перечисляем. Это и есть вот эти пять потоков. На правой руке они восходящие, на левой они нисходящие. То есть левая рука олицетворяет их вот эти же самые потоки, но как в материальном аспекте. И в правая рука как в восходящем, то есть в духовном аспекте. Пять пальцев на руке, на левой и на правой. То есть все вот эти качества. которые описаны. Рук, Спарша, Раса, Кусумакара, Шабда, Гандхи и Рупа. Пять этих потоков. Воздух, значит, первое. Ветер, вода, водопад, воздух. И что ж тебе? А? Звук. Звук и? Запах. Хуво? Форма. У вас такая форма. Звук и вкус. Звук и вкус. Таким образом, эти пять потоков присутствуют. И когда говорится, воздух, он гонит эти потоки, несомые Купидоном, то есть несомые вот этим вожделением. И живое существо приходит в возбуждение. Значит, срабатывает еще, помимо этого, есть зрительный фактор зрения. То есть надо видеть, надо трогать, надо слышать вкусы, надо ощущать запахи, обонять. Итак, мы видим, что объясняются эти кони. Какие кони были? А? Какие кони гонятся вот в колеснице, и там разум сидит, а ум не может сдержать? Сколько коней? Что они олицетворяют? Какие? Острые ощущения? Ну какие? Перечисли. Обоняние, осязание. Вкус, слух и что? Зрение. И вот все эти чувства, пять основных чувств, расположены, говорится, вокруг чего они расположены? Вокруг ума. А над умом? Разум. Вот хоть этот. Здорово, так знает. Разумный. Итак, всего сколько получается? Вот математика высшая. Есть ли люди с высшим образованием? А? Ермала. Ермала. Сколько всего? Ты спишь-то так? Как-то здорово ты уже без крови. Как спать? Молодец. Сколько всего? Ты меня спрашиваешь или? Говоришь и спрашиваешь. Семь. Говорю и спрашиваю. Читать мне и там попросить. Семь. С точечкой. Итак, мы видим, что для того, чтобы привести человека в полное возбуждение, ему нужно что? Вот есть такая Кама-сутра. Прабхупада описывает в третьей песне, третьей части, кардама с Девахути. Когда Девахути полностью удовлетворила кардаму, она сказала, ты забыла о своем обещании. Ты что думаешь, я тебе тут запахала с утра ночи? Так служила. Он говорит, ну как что? Кришна? Она говорит, ну да, понятно. Кришна-то само собой, она сказала. Это дураку понятно, что Кришна служила. Но зачем? Ну как, чтобы осознать, так сказать, Вайкунтху? Она говорит, ну это тоже само собой. Это тоже. Ежу понятно. Ну а зачем мне надо было осознавать Вайкунтху? Он говорит, ну как? Сачитананда? Она говорит, ну это тоже, конечно, понятно. Это понятно. Даже рыба это знает. На сковороде. Сказал Девахути. Я сказал, ну ты давай, в общем-то, вспоминай свою врату, свой обед. Он говорит, как, уже обед? Она говорит, да нет, я не о том. Он так сказать, вот, выкручивает, а она отвечает. И она говорит, ты обещал мне. Он говорит, что? Она говорит, ты не помнишь, что ты мне обещал? Она тоже так сказала, вы мне обещали, у нас был договор. Я свою часть договора выполнила, а вы? И когда он говорит, кто? Он до конца верит, что Девахути, она чисто на трансцендентальной платформе. Но она на самом деле на трансцендентальной. Она говорит, мне, так сказать, сына подавайте, пожалуйста. Вайкунха Вайкунхой, Сачитананда Сачитанандой, а без сына Сачитананды и Вайкунхи никак. И как раз Прабхупада в комментарии описывает приготовление. И он описывает, как это приходит возбуждение. То есть женщина, она должна знать, как пахнуть. Она должна знать за то время, в которое она общалась там с мужем, она должна знать его запахи. И лучшими запахами в гуне благости, поскольку это трансценденталисты, гуна благости, какой запах? Вот там описывается запах чего? Роз, еще чего? Это чувствуется внимательно читав. Брахмачарская глава была. Не, это можно читать, на самом деле это можно. Когда мы из Бхагаватам берем, это все можно. Лотос, запахи лотоса. Роз. Еще чего-то описывать. Жасмины, да, вот описывают. То есть это все эти запахи таких цветов. Это такие были ароматизирующие масла и духи. Но они все были натуральные, там не на спиртовой основе было сделано. А сейчас там их пьют, так раньше их купили. Все, в моде. Дальше. Тело ее, чтобы к телу прикасались, оно было умощено всевозможными маслами и бальзамами, которые делали кожу бархатной. А то за то время, пока она совершала аскезы, у нее были чугунные пятки, и кожа, ну как вот у наших маток, рачистские пятки у них, шаолинь у нас, и по нашим маточкам сразу видать. И кожу там никакие пули не пробьют. Уже после таких стократных омовений, так сказать, кожа превращается в кожу портфеля, так, квадратиками. И когда по ней рукой проведешь, потом рука болит. Порезы. Вот там никогда не надо садиться. Я все время говорю, зачем вы там садитесь? Вот смотрите, сколько месяцев у нас. И смотрите спиной на них. Вот сюда сядут и начинают смотреть. Плавлю кожу. Что там больше нравится? Трогай порезы. И так описывается, что запахи, кожа приводилась. Надевались ресницы под эти. Как они называются? Не подкручивались? Ну вот, как-то не загибались, я имею в виду. Тушью это как? Подкрашивались. Всякие румяны, зубы вставлялись. Брови приклеивали, брови. Родинки приклеивали. Все. Зубы вставляли. Губы расширялись. То есть они готовились, чтобы все эти потоки были задействованы, то есть в компоненте. И там Прабхупада описывает, что если мужчина пришел в сильное возбуждение, и в таком состоянии он находится, то обязательно будет мальчик. То есть если его природа возбуждения, вот этого возделения более сильное стало, то будет мальчик. Если женщина в большей степени возбуждена, то будет девочка. Как раз тоже сравнивается с этими потоками. Жизненными вот этими воздушными потоками, связанными с тем, что всевозможные виды секреции гонятся. Те, которые участвуют в оплодотворении, то есть в зачатии ребенка. Итак, также здесь, в нашей жизни, какой-то запах каких-то духов, он сразу ум беспокоит начинает. Не то, что запах жасминов, там, роз или лотосов. Вот я, допустим, знаю, что, допустим, если запах елки, вот сейчас бы матушку какой-нибудь опрыскать вот этим, есть такой хвойный освежитель воздуха. Если ее так опрыскать, никого это не возбудит, все будут. И у всех так ассоциации лес сразу там, шишки, что-то такое, костер, шашлыки, сыро. Но есть запахи, которые будут приводить в возбуждение. Особенно, когда люди находятся в гоне страсти и невежества, есть специальные компоненты, и если кто-то знает, что вот эта вся парфюмерная промышленность, она очень сильно связана с этим мускусом. Слышали, да, о том, что вот животные, нужны вот всякие эти пупки, да, всякие вот это, там, я не знаю, чьи это пупы, там, тарбагани, там, эти васины, там, эти петины. Ну, всевозможные, олени, там, бараньи, я не знаю, чьи. И вот весной эти пупы отбирают, замешивают это все на водке. Это приблизительно так же. Этот пуп, он выделяет вот этот вот фермент вызывающий. И все вот эти духи, парфюмерия, все запахи, они рассчитаны на то, чтобы возбудить женщину, вот она душится. Для чего? Не в смысле? Отмажется. Для того, чтобы мужчина вот. О чем пишет Прабхупада. Плен. Создать плен. И живое существо, оно отупевает сразу, поскольку чувство вокруг ума находится. Сразу ум приходит в возбуждение. Разум что? Сразу. Разум уходит сразу. Он говорит, все, я пошел. Я вам не буду мешать, он говорит, разум. Я вообще. Чувство из одной компании, ум из другой, и он говорит, третий лишний, все, пошел. На семерых тут уже не потянет. И ум, самое главное, что ум сразу приходит в возбуждение. Запах, все вот это вот соприкосновение. Звуки. А что обычные звуки? Хохочет. Знаете, да? Хохочет. Вот, ну, Бхагава там описывает, что это. Ее хохот там раздавался, не знаю, по трем мирам. Вы не слышали, как хохочет? Они не так хохочут, как раки. Не хохочет. Фильмы видели? Демоны какой-то. Оттуда и так, оттуда слышно. Это мигранты. Это сейчас здесь такие скромные, они так тихо. Такой смех он не возбудит никого. Очень на конвульсии какие-то вот. Но это сейчас, потому что здесь, в общем-то, нельзя так смеяться. Но когда они там, за дверями, вы слышите, да, как там такой смех колоколов. Набат. Для брахмачарьев набат это. Они смеются, звуки, говорят разную чепуху. Знаете? Ну что вы, да я вообще не знал, да мне этого не надо, я не такая. Вы обо мне неправильно думали, я совсем не такая. Я не такая девушка. Вот есть такая коронная мантра у них, что я не такая девушка. Ты не подумай, я не такая девушка. А какая? Непонятно. Что он нам думает и какая не такая девушка? Какая не такая? О чем она говорит? То есть она сразу наводит, ты даже еще не подумал, а тебе сразу говорит, что она не такая. И ты потом долго думаешь, какая? То есть она тебе дает намек сразу, визитка, как называется. С одной стороны, ее не уличишь, потому что она не такая. А с другой стороны, ты все время думаешь, а про что она говорит? О чем она имела в виду? Какая? Я не такая богатая, что ли? Или я не такая глупая, или что? Она сразу, когда человек говорит, я не такая девушка, то есть я не такая сексуальная. Чтобы сразу прямо вот, сразу, через 3 минуты. Другое дело, через 4. Через 3 я не такая. И у каждого есть, так сказать, своя шкала, вот о чем мы вчера говорили, своя линейка вожделения. Вот там, цифрыка. Своя цена. У каждого вожделения есть своя цена и точка, пик. То есть больше запахов, больше смеха, больше звуков и всего остального. Но звуки все разные бывают. Бывают антисексуальные и бывают сексуальные. Вот если вы помните, я историю рассказывал, как есть такие поспадающие, то есть те же самые ветры, но поспадающие. Когда, ну, все осквернено. То есть тут вот гладкая кожа, там, кстати, запахи. И Прабхупада говорит, что звук и запах это более основные. Почему благовония, да, вот это мы все окуриваем, и звуки. Звуки и запахи больше влияют. Особенно даже запах. Если вы видите очень красивый объект и чувствуете дурной запах, даже чтобы какой смех не был у вас, вы не сможете. Серьезно. То есть запах очень важный фактор. Почему благовония вот эти все окуривают такой? Запах, что даже при наличии какого-то не очень хорошего объекта, то есть внешняя форма даже может быть, но если прекрасный запах, это очень сильно возбуждает. Очень сильно возбуждает. Запах очень важный. Такой орган. И язык. Вкусы. Вкусы точно так же. Даже многие с дурным запахом, так сказать, знаете, так и ест. Но запах очень важен. И звук. Это примерно, что есть восходящий, то есть возбуждающий, и есть также снимающий возбуждение. Те же самые запахи и звуки. Допустим, помните, да, историю рассказал, как одна девушка, она очень сильно полюбила одного парня. И они в парк к ней пришли, встретили. И вечером они целовались на лавочке. Помните, да? Никто не помнит. Кто помнит? помните, я вам рассказывал эту историю? Древняя ведическая история. Мало помню. И они прямо так нацеловались в губы к тому же. И пока все пахло хорошо, было все нормально. И девушка, она так от удовольствия, то есть она из-под контроля, то есть она сначала была с вами, контролировала, потом стала куда-то от удовольствия, то есть вожделение, возбуждение, жизненные потоки пришли в возбуждение, она прекратила контролировать свои чувства, и она, в общем, нечаянно пяткой не прикрыла, йоги не было, и так громко, звонко, так сказать, и мунька. А этот проход, он засмеялся, и засмеялся носом. Видите, как это так? И у него был насморк. Жидкости разные, они так пузырями так. Пошли пузырями. Все вон, всякие разные. Лупые имени. И так эта картина соединилась. Эти виды, запахи, звуки, они соединились. И больше они не встречались. Вот такая история. Восходящие потоки, нисходящие. Хари Кришна. История прошлой весной тоже та же рассказывала. Я же знаю, что рассказывает. Как пропадок. Он же говорил, что если вы испытываете очень сильное вожделение, то неплохо было бы даже представить кое-что. Пропадок сам рекомендовал. Ту же самую матрицу, которую вы испытываете вожделение. Представьте, как она сидит и пыжится. И у вас, говорит, понемножку поубавится людей. И вы поймете, что это не любовь, вы просто вожделение. Представьте эти все звуки, запахи. И в этот момент вы ее обнимать не будете, а целовать. Даже в этот момент вас возбуждает это, значит, вы просто животное. 100%. Вам надо откуриться. Особенно считается не очень благоприятно, особенно смотреть, как едят матаджи. Это особенно неблагоприятно. Это не просто какая-то шутка. Лучше даже чтобы жить. Даже жены, чтобы рядом. Лучше не смотреть, как они едят. Все эти проблемы настолько тонкие, что человек даже может не знать, что это на него в итоге повлияет. В итоге это как вирус, как вот грипп. Ты где-то прошел, уже, в общем-то, ничего сначала. А потом, раз, у тебя проблемы. Но причина вот там, где ты прошел. И не обратил на это внимания никакого. То есть есть очень многие такие тонкие энергии, которые сразу человек не замечает, как определенная болезнь, которая попадает и развиваться начинает. Так и эти процессы. Пожалуйста, вопросы можете? Это вожделение очень сильное. Женщина очень сильно вожделеет. И она даже доказывает о том, что у нее нет вожделения из-за вожделения. То есть доказывать, что у тебя нет вожделения, это тоже одно из проявлений вожделения. Доказывать это. То есть вообще желание спорить вот это, доказывать что-то, оспаривать, это тоже вожделение. Можно беседовать только, обмениваться информацией, но когда спор сам, там не то чтобы разные, специфические. Это не разные. Есть различия, естественно, есть различия, потому что у женщин, женщина биологически, она немного по-другому создана. То есть вся форма женщины, она связана с тем, чтобы возбудить сексуальную потенцию. То есть бедра там, все такое. И в мужчине изначально заложено это желание. То есть видя такие формы, у него проявляется, поскольку там, на высших планетах, все это так. Но здесь более грубые формы просто. И живое существо, я же объяснял, что Бхагаватам описывает, что живое существо, которое в прошлой жизни было привязано к женщинам и сексу,

время намаза наступает, они прекращают воевать и начинают молиться. И вот, вот то время, когда они молятся, вот уже сколько человек спасено, то есть никого не дострелили за это время, не дорезали. И так вот, и искон был выделен, то есть с таким преимуществом, просто фантастическим, там даже берется, что сравнивают с ранним христианством, когда вот непосредственные последователи Господа Иисуса Христа были, но по количеству не было аналогов в мире, вот во всей истории. Ситуация, похожая на Ромаину, такую вот, времена серебряного века. Это удивительно, в век Кали 70%, когда чему-то следует, это практически серебряный век. 70, почти 25% остается, 30, ну 20-35. В два пара 50 на 50, вот если бы у нас было 50 на 50, это вот времена Кришны. Представляете? Потому что в век Кали практически 100% все грехов. И на фоне этих всех проблем Искон держит все-таки первое место, потому что они следуют. Все-таки они следуют, потому что единственные в мире. Поэтому такой авторитет. То есть это тапасия исходит отсюда, из этого движения. То есть в мире есть энергетический баланс, но он реагирует на тапасию. Поэтому практически, если говорить прямо открыто, то сейчас все благосостояние, по крайней мере нашей планеты, все исходит, все благополучие из Искона исходит. Что здесь совершается тапасия, да еще в таком масштабе. Буддисты и христиане не придерживаются, никто не придерживается. Никакая политическая группировка, никто. Религиозная или материальная, никакая. Атеистическая, никто так не придерживается, как Искон. Даже сейчас. Поэтому матаджи, которые приходят в Искон, они очень, если у них есть хорошее общение, они очень быстро меняются, совершенно в противоположную сторону. То есть природа их похоти, она начинает контролироваться, эти матаджи становятся ведическими матаджи. Но как только они начинают спрыгивать с этой платформы, так же, как и Прабху, тут же у них начинаются проблемы. Поэтому Прабхупада, он говорит, что в анкетах ими разработаны тесты при инициации, он говорит, что важность оставаться в Искон. Что если мы остаемся в Искон, вот это общение постоянно, все время слушать вот эти, об этих принципах, ценить ценности, переоценка ценностей должна произойти. И для многих это очень долго, переоценка ценностей. Потому что майя очень сильна. В тот момент, когда человек страдает, он, конечно, все оценивает по-другому. Но когда страдания прекращаются, все его старые вкусы возвращаются. Вот в чем проблема. Так устроен, Бхагаватам так описывает, Капила Муни описывает это. Что когда человек предается в невежестве, вот все сейчас мы предались в невежестве. Ни один, вот я сейчас спрошу, вот любой, я сразу вам докажу, что вы предались в невежестве из-за страданий. Не из-за того, что вы и поиски абсолютно истины, даже тот, кто поиски истины, они были связаны со страданием. Зачем искал истину? Потому что страдал. Все до одного страдания предались. Значит, у всех до одного 100% есть такой процент, что они могут уйти. Почему? Когда кончится страдание. Когда вот этот фактор побуждения заканчивается, тогда живое существо расслабляется опять. И старые вкусы возвращаются. Это как человек больной. Вот представьте, у вас зубы болят, да, со страшной силой, и вы там в кабинете у врача, и вы сейчас вам говорят, ну хочешь конфет? Нет. Вы ну хочешь что-то? Да какой? И кто-то, даже женщина придет и скажет, давай, наслаждаться. У вас зубы там болят, такой плюс, ночью не спали. Почему такое аскетизм? Потому что вы страдаете, вам не нужна ни женщина, ничего уже. Потому что вы страдаете. Но когда вам плюс закончился, да вы тут же к врачу сразу. Если это врачи хорошо. Почему? Скончились страдания, вкусы все вернулись, возобновился процесс. Наслаждение. Поэтому мы видим, что преданные, когда они придут, страдают, там кого-то гоняли, у кого там кто-то помер, у кого там несчастна любовь. И все так правильно. Все эти факторы страдания, вот, они срабатывают. Кто-то там дурнушка, хабалтушка там, или кто, не знаю, баклушка. А мужчины тоже там, у кого там наркомания, пьянка, гонение властями. Отупение, одеревенение, там, оболезнетворное, там, реакция болезнетворная. Не всего остального. Суицид, то есть вместе с веревкой пришел, так, или с гранатой в руке, так, когда застрелиться, когда взорваться. Или с ядом во рту так он ходит, когда проглотить нельзя. Последний шанс. Так. Да, я серьезно говорю, если вы рассмотрите, то вы увидите, что это сидит в каждом человеке. В Кали-Юге только это побуждает. Если в прошлой эпохе, даже Кришна говорит, Закон кармы существует для того, чтобы приносить живому существу беспокойство, чтобы побуждать его к чему? К духовному прогрессу. Духовному прогрессу. Существует беспокойство для этого. И как только эти беспокойства устраняются, у человека сразу что? Праздность настроена, праздность ума. Вино, кино и домино. Сразу в голове появляется. Сразу. Поэтому Кунти, молитвы Кунти, с чем они были связаны? Давай, Кришна, мне все больше и больше испытаний. Пусть меня эти преследуют. Потому что когда я страдаю, я предаюсь. Когда я предаюсь, я тебя вижу. Когда я тебя вижу, я счастлив. Но когда все хорошо, я не предаюсь. А когда я не предаюсь, я не вижу тебя. А когда я не вижу тебя, я в иллюзии. А когда я в иллюзии, только одни страдания ждут меня, настоящие страдания ждут меня впереди. Поэтому она сказала, Кунти молится, дай мне больше испытаний. Пусть будут эти испытания всегда, на каждой ступени моей жизни должны быть испытания. Если эти испытания исчезнут, как вот, ой, когда же будет лучше? А вы заметили, да, что не бывает так в духовной жизни, чтобы ты успокоился? Это счастье. Потому что если мы успокоимся, все. Майя тут же начинает искать. Вы посмотрите, как только кто успокоился, вы видите, у них у всех проблемы были. Как они только поправили свое положение, как тут же у них у всех возвернулись старые вкусы. И все эти старые вкусы были связаны вот с этим. Со спаршей, то есть с сексуальными проблемами. Сразу. Что вы не можете наслаждаться, потому что еще воняет, пузыри из носа выскакивают. Вы даже встречаться не хотите. Я почему рассказал эту историю? Чтобы показать, как оно по восходящей и нисходящей бывает. То же самое. И когда мы страдаем, сопли из носа, так сказать, вонь и все остальное, тогда о большом каком-то там наслаждении речи не идет. Но когда сопли устранены, проход заткнут, все, пожалуйста, тут уже все. Подавайте нам на блюде. В итоге это проблема. Даже есть эта история, как один... Мужчина, он был очень аскетичен и не смог держать обет брахмачарья. И в то же время он знал, что в Писании сказано, как, ну, правильно обзавестись семьей, чтобы духовный прогресс не был остановлен. И он по рекомендации брахмана, он сам был брахманом, и он женился. И женился на девушке, которая была тоже из семьи брахманов. И она была воспитана полностью по ведическим стандартам брахманической семьи. И брак его был очень удачлив. И они произвели на свет очень благочестивого сына. И воспитывали его во всех устоях. Но в 16 лет сын выпорхнул из семьи и стал общаться с всякой Швалью. И когда он наобщался, а с кем Швалью? С семейными людьми он общался. И семейные люди стали ему рассказывать о преимуществах семейной жизни. То есть обманули его. Семейные люди, они обманывают. Они говорят, когда кто-то рассказывает вам о преимуществе семейной жизни со вкусом, или женщина какая-то, почему не надо слушать женщин? Потому что женщина всегда все сведет к семейной жизни. Почему с семейными людьми общаться не будет? Потому что семейные люди все сведут к чему? К деньгам, к очагу, потому что они завязаны на доме, на курах, на гусях, на утках, на шмутках. С семейным человеком очень опасно общаться вообще. Если он не преданный, потому что они будут вам рассказывать о деньгах, о бизнесе, обо всем. Поэтому для брахмачарья это неблагоприятное общение. Вообще с любым грехаской. Вот тебе неблагоприятно общаться с твоим братом. С Серегой вам неблагоприятно. Потому что их преданность еще такая мизерная. И любое общение у них 80% о проблемах финансовых и 20% такое чуть-чуть с Кришной связано. Чуть-чуть. И то с Кришной в смысле как бы служить, а то проблемы. Не то что да. На самом деле. Как бы там этот принцип соблюдать? Как, то есть, в общем-то, преданности там очень мало. Речи о преданности. Поэтому любое общение, оно еще раз вам тонко, тонко вас удостоверит в том, что вы тело. Любое такое общение, оно будет вам, и, общаясь с ними, появляется желание семейной жизни. А потому что они такие вроде стабильные, у них такое какое-то узаконенное чувственное наслаждение, которых нельзя... И у человека проявляется этот вкус такой начинается, зависть, связанная с завистью. Вот Бхактивикаша Махарадж написывает, что брахмачари, они всегда завидуют грехаскому, поэтому всегда их критикуют. Это с завистью связано, вот эта критика грехаскому. А грехаски, они не обладают достаточным статусом грехастическим. Больше как грехометхи, так сказать, себя ведут. Поэтому провоцируют брахмачари, потому что общаться лезут к ним. А с чем? С Кришной, что ли? Они вам про Кришну рассказывают? Нет, они будут вам рассказывать про пекарню, про бизнес там, про муку, про селедку, про водку, про что угодно, про шмутки, про дудки, про своих детей, про жонтов. И будут это делать со вкусом. Они будут это делать со вкусом. Когда они будут говорить об этом, у них глаза будут гореть. Они когда про Кришну будут говорить, ну Кришна пошла во Вриндаван. Ну когда вы пошли в старт, да? Там такой матаджи была, так завлекал, мы стали Хари Кришна. Они вам так расскажут, что у вас все вкусы проявятся, вернутся, все потоки придут, читаврити, беспокойство. Сразу вас ударит в голову вам это Сакалера Ашанта, и все, и вы как Мартын будете бегать. Как обезьян Иваныч. Это общение для брахмачари, особенно для целомудренного человека с семейными людьми, лучше не общаться вообще. Ни при каких обстоятельствах. Потому что они вам дадут вкус. Они дадут вам вкус к сексу, вкус к детям, вкус к женам, вкус ко всему. Они дадут вам к деньгам, зарабатывать, давай пахать. Человеческая жизнь не дана для того, чтобы пахать на папу Карло. Ты что думаешь, он брахмачари, что ли, вот, Леха? У него дети, и он думает о сексе днем и ночью. Днем и ночью. Он 24 часа в сутки думает. И даже когда сюда приходит, ему тяжело. Поэтому общение с такими людьми, оно всегда неблагоприятно. В каком смысле? Мы можем с ними обсуждать Кришну, можем обсуждать положение духовного учителя. Но общаться с ними на бытовом уровне, особенно для брахмачари, да даже для грехаски, который стремится к духовной жизни, не стоит. Не потому, что они плохие или хорошие, а они слабые. Они слабые в сознании Кришны. Поэтому любое общение с ними, оно сразу возвращает вкусы к этой жизни, материальной жизни. И кармаканди, они все на уровне кармаканды находятся. А они им Кришна нужен как источник своих вот денег, зарабатывания денег. Они на уровне кармаканды начинают мыслить. И потом постепенно они начинают прогрессировать, гьяна канда, то есть их знания начинают интересовать. Что, да как, а зачем, да почему. Но в основном они остаются на уровне кармаканды. С семейными с людьми нужно быть очень внимательным. Если они больше половины своих речей посвящают Кришне, можете с ними общаться. Но если там о Кришне, так сказать, вот столько, а во всем вот столько, лучше обходить их. Надо выказывать им почтение, Хари. Как только они про Кришну заговорили, можете с ними обсуждать. То есть брахмачари должен сам им проповедовать. Он должен проповедовать, чтобы у них был дух отречения. Чтобы они оставались семейными людьми, но у них должен быть дух отречения. Тогда это благо приносит брахмачариям и приносит... Брахмачари учатся общаться правильно, а грехаски, они выслушивая это, у них развивается дух отречения. Не дух, так сказать, оскорбления к жене там, или к детям, а дух отречения, что надо готовиться к тому, чтобы не привязываться к этому, надо дистанцию внутреннюю держать и все остальное. И вот этот человек с женой, у них был ребенок, и когда он в 16 лет ушел и стал общаться со всякими семейными людьми, они были благочестивые, были очень религиозны. И говорили очень много о Кришне, но все, что они говорили о Кришне, сводилось к чему? К быту. К квартирке, там, к этим, к хозяйству, к тряпкам. И все Кришна там присутствовал. Вы знаете, да? Так все о Кришне говоришь, и все вот так, кстати, вот на бытовом уровне получается. А вы помните, сколько было у Нанды Махараджи коров? А вы помните, какой у него был богатый дом? И то есть акценты вот такие. Раз, вроде о Кришне, и все время акценты туда, туда, туда, туда. И вот, не знаю, Кришна так любил своих детей. Кришна на самом деле любил своих детей, но он самая отреченная личность. Он есть самоотречение. Они будут вот такой акцент туда делать. То есть низводят до своего положения. Все абсолютно. И этот человек, этот парень, он наслушался этого всего. И у него такой сильный вкус появился к семейной жизни. И он вернулся и сказал отцу. А отец его готовил к брахмачарству и к саньясе. И отец думал, у меня раз не получилось, он сказал жене, давай мы нашего сына воспитаем так, может быть он будет путро и вытащит нас, духовный мир заберет. И они столько много сил в него вложили, в своего сына, чтобы он стался брахмачари. И вдруг сын возвращается и говорит, я решил семейным человеком стать. И отец подумал, о, боже мой, о горе. теперь у него то же самое будет. Он будет воспитывать детей в надежде, чтобы они его вытащили. Итак, сколько нам придется ждать? Пока они будут жениться, каждый будет... Ну, я не могу, вот наши дети вытащат. Те дети вырастают, но мы не можем, наши дети вытащат. Ну, в общем-то, вот так. И до Улан-Удэ, так сказать, доходит. Они появляются в Улан-Удэ, там, кстати, говорят, ну, мы не можем, может быть, так, потом. Там вот нас кто-то был, Андрюха Бахотов, он будет нашим сыном, он нас вытащит. Или затащит, наоборот. И так они стали надеяться. И они стали, вернее, сокрушаться. И они были преданными Господа Вишну. И они стали так молиться Вишну. Так стали молиться Кришне. Кришна, пожалуйста, мы готовили, мы хотели, чтобы он был твоим преданным. Мы тебе, сына этого, тебе предложили. Что ж такое, он семейная жизнь, это практически все на ноль. Теперь куры, гуси, утки у него в голове будут, дети сопливые и все остальное. Они стали так сокрушаться с женой. И жена понимала это, поскольку тоже была воспитана в брахманической семье. И они так искренне молили, и они 7 дней постились, и 7 дней сутками поклонялись, воспевали святое имя. И Господь Вишну явился перед ними, как брамана. И он сказал, я знаю все ваши проблемы, почему вы так не надеетесь на меня? Зачем такие суровые аскезы? Достаточно просто воспевать мое святое имя в положенное время, строго следовать садхане. И он сказал, кто-то не знает там, в работе, в отдыхе, ну вот этот стих, да? Не знает режима еды, отдыха, сна там. Тот не может стать совершенным йогом, это чрезмерная аскеза. Но я просто знаю ваши проблемы, я же в вашем сердце. Что вы так обеспокоились? Я никогда не покину предавшуюся мне душу. Он сказал, я все устрою, успокойтесь, я постараюсь это сделать. Но его желание должно проявиться. Поймите, что я не нарушаю никогда желание живого существа. Я не могу взять его желание, забрать свое желание у него вложить. Я постараюсь устроить так, но его желание... И он сказал, как, ты же Бог? Он сказал, да, я Бог. Но я никогда насильно не заставляю свои живые существа действовать. Есть только гуны, материальная природа. И сейчас он может быть, выйдет, но нужен разум. Вы его воспитали достаточно разумным человеком. Давайте посмотрим, как это произойдет. И Господь сказал, я все устрою, отправьте его в лес. Скажите, что да, вы согласны, чтобы он стал семейным человеком. Отправьте его в лес, и пусть он там совершает аскезу. Вы знаете, да, что есть определенные... Тапасия для семейной жизни, для вступления в семейную жизнь. И пусть он совершает эту тапасию, чтобы стать хорошим грехаской. И они его отправили в лес, собрали и все, и стали ждать. И там в лесу он сел и стал медитировать, там воспевать святое время и стал в лесу жить. Какое-то время надо было жить там, 12 дней. И на третьи сутки, когда он голодал, так сказать, листья там уже начал действовать. Вдруг он увидел, что идет брамана какой-то со шнуром и хворост собирает. И он увидел, о, аскет! Но он-то был в аскезе, и он так на него смотрит. О, аскеты, да. Великие личности, все эти аскеты. Наверное, готовишься, чтобы сохранить обет целомудрия, брахмачарства. А то сейчас эти грехаски развел, и он стал ругать грехаск. Но тот сидел и сначала, когда он начал ругать, он думал, что он там такой. Все, он стал уже думать. Он сначала думал об аскезе, теперь уже не думает, и слушает, но не разговаривает. И он говорит, а эти грехаски, у них только в уме куры, гуси, утки, там, дом, семья, дети, они вообще не могут, они... Но ты такая личность, я вижу, я тебе буду приходить и поклоняться, но ты, вся надежда на тебя. Тот подумал, да, это Майя, наверное. Мне говорили, Майя, она так вообще сбивает с толку. Так же думает иногда, да, что это Майя. Когда кому-то говорят о брахмачарстве, он хочет семейным стать, ему говорят, это Майя, он говорит, нет, вот это Майя, то, что вы говорите, я чувствую, это Майя. Даже помню, Кардама тоже говорит. И он так стал думать, и на следующий день он опять увидел этого человека, и когда он только его увидел, у него ум сразу вот это беспокойство, и у него сразу вот это все, что он говорит. Он говорит, вот это Майя, о, боже мой, и встать уже нельзя, он же сидит, все, прерыв. А если прерываешь этот обед молчания, там все это, выходишь, ну, правда, у него ум-то уже вышел. Но если он еще там зашевелится, начнет общаться, то надо опять по новой все это делать. А он уже несколько дней, и ему жалко, и он так просто сидит. Тот подходит, о, я тебе поклоняюсь, ты великий брахмачари, эти женщины, они подобные, и там начался гораздо. И он сидит, говорит, вот это Майя, ой. Но что-то у него так сразу, проблема в голове, он говорит, правда, может быть. И на другой день он не пришел. И когда он не пришел, этот человек стал думать, Что такое, что же мать-то не пришла? Победил, что ли? А у самого в голове вот это, все там, женщина, одни проблемы. И вот все ему рассказывают. И он стал так думать, думаю, где же он? И потом, видит, тот человек идет, весь в слезах, он к нему подбежал и говорит, пожалуйста, выйди из медитации, ты такая великая личность, ты брахмачари, я тебе отдам часть своего благочестия, у меня так заболела мать, и мне надо бежать за лекарством в город, ты, пожалуйста, я тебя прошу. И он стал его умолять, и так плакал. И он вышел из медитации, он говорит, что, брахмана, я тебе должен сделать? Он говорит, пожалуйста, у меня там мать старая, ей 90 лет, и она в таком состоянии, ты должен ее поухаживать, я прошу тебя, поухаживай, я часть своего благочестия отдам тебе. И вы знаете, да, что вот в ведические времена, если часть благочестия чего-то получить, можно, так сказать, даже аскезы не совершать. То есть можно отдать часть благочестия какому-то человеку, и он без аскез получает. И вот он сказал, я тебе отдам большую часть своего благочестия. Я совершал суровые аскезы, я брахмачари, он сказал. И я вижу, что ты брахмачари, я тебе отдам часть своего благочестия, брахмачари. Только помоги мне за матерью поухаживать 3 дня. Ей 92 года. А я должен сходить в город за лекарствами, оформить там какую-то, ну, в общем, какие-то документации, что она вот уходит уже, умирает. И он говорит, я тебя прошу, только, пожалуйста, одно прошу тебя. А женщина старая, для брахмачария старуха, какая опасность, ей 92 года. Ну, тут подумал, сказал, ну да, вообще, конечно. Хотя никакой опасности. Ты должен ей мять ноги и носить ей воду. И она ничего уже не ест. И, пожалуйста, она такая старая, и она капризная, она может не принимать воду, если ты не будешь ей говорить, как она прекрасна. Просто говори одну фразу, как ты прекрасна. Как ты прекрасна. Когда она капризничает, все время говорит, как ты прекрасна. Как ты прекрасна. Он говорит, ну что, 92 года. Она говорит, пойдем, я тебе покажу. Привел ее, и там такая лежит. Ну, просто, как будто это эксгумация тела, как будто она уже в земле пролежала, не знаю, 40 лет, ее из гроба вытащили, она уже практически полуразложившаяся такая, вонь от нее, знаете, вот как, даже если в доме старик живет какой-то 90 лет, то мимо дома прохожий же запах, хотя он живет на 9-м этаже. Ты когда чувствуешь, да, запах от стариков какой, прямо кошмар, нос сшибает, сразу не остается ни о чем не хочется думать. Вот это запах идет. А звуки какие они издают, это вообще... Нектар просто, вибрации. Все вибрирует. Когда дышат, вибрации. И в общем, старость она такая, не очень привлекательная. У них уже ресницы не подкрученные, бигуди заржавели, прямо волоса приросли. И он такую ее обнаружил, эту старуху. И он посмотрел, фу, от нее так воняло, она еще она не мытая там была, что в лесу там. И он такой, он подумал, фу, ну такой не пойдешь. Такой ты что там? И он подумал, ну ладно, я согласен, дорогой брахман, я тебе помогу. Он сказал, ты вот и мне стопы, и ты забыл, как она прекрасна, как она прекрасна. Он говорит, хорошо. И он сказал, мама! Она, вот тут молодой человек за тобой поухаживает. Она, ты как это, крючок мотает. И он посмотрел, говорит, о, боже мой, старость, так. И он, тот человек, он говорит, вот смотри, что с женщинами становится. Он посмотрел, стал думать. Сел, стопы и начал ездить. И тело такое все. Аж затошнило его. Такие ногти там, когти такие у нее уже такие, знаете, бывает. На большом пальце толщиной, не знаю, там, броню на танке. Такой ноготь слоеный, желтый. Там грязь под ногтями, мозоли всякие, шпоры. 3 километра шпоры там такие. И все, и она вся такая была. Ну, в общем, безобразие хорошо. И он так стал это все мять. И говорит, как ты прекрасна! И она, что? Да ты прекрасна! Она, что, что? И он стал ей бухарать, как ты прекрасна! Подошел, прекрасна ты! Она, да! И он там, и первый день он так сидел, мял ее все. И у него руки пахли, все воняло. И она, старуха, когда он ей говорил, как бы, она говорит, ой, а молодая-то я была еще красивее! И она стала рассказывать ему про молодость, какая она была цветущая, как от нее пахло лотосами. И он так все это слушал. И думает, вот фу, блин, а с кем какая? И она, ты мне ничего не хочешь сказать? Он говорит, как ты прекрасна! И опять ей мнет. И так вроде бы было все в порядке. И на третий день тот человек должен был, и он говорил, как ты прекрасна. И она вдруг так вот села, и она стала смотреть, и так задышала. И он сказал, ты что? Она сказала, как ты прекрасен! И обняла его вот так вот, своими культяпками. И он такой... И все, она стала дышать ему в лицо, там все сгнило внутри, она дышала, это как вот в вакуумке, дышать туда. И это было так противно, и он... Я ему сказал, я тебя так хочу, мы должны наслаждаться. Он сказал, да ты что, тебе 92 года? Он сказал, я что, не женщина? Он сказал, да ты что? И она стала к нему внутри приставать, и у нее грудь уже отваливалась. И можно было пальцем зуб вытащить. Я стал его целовать, и он был в ужасе. И он сказал, а тут сын твой сын. А мы его убьем! Мы его убьем! Сейчас он придет, ты встанешь там, я буду лежать, будто я старая. А ей было 90. Будто я старая, но мы же любим друг друга, она сказала. И когда он зайдет, ты ударишь его топором. И так это же твой сын, она сказала, ну что, мы любим друг друга. И этот молодой человек, он когда это все увидел, слышал, он пулей выскочил из этого... Шалаша прибежал домой к отцу и сказал, папа, я решил стать брахмачарием на всю жизнь. Никогда мне никаких женщин не надо. Опа! И отец с женой, они переглянулись, они были счастливы. И они повернулись так, сказал, так был я. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Так он остался брахмачарием. Это природа женщин. Что женщина в любом возрасте, в любом виде, так сказать, она проявит это, что она даже была готова убить своего сына. Так все это проявилось. Как Прабхупада описывает про этого старика, который вожделел. Ему было 80 с лишним там лет, у него он ничего не мог уже, но он тратил свою пенсию на то, что ходил в ночной бар и смотрел там этих женщин. Поэтому есть восходящая природа и есть нисходящая природа. И чтобы совершать аскезу, невозможно думать о восходящей природе. Если мы будем привлекаться к такой вот этой восходящей, поскольку это все или слизь, гной, все это кровь, моча, кал. Семь видов красоты их называют. Семь видов красоты. Пот. Слюни там, нахаркала, насморкала в один кувшин за эти дни. Другой кувшин, моча, в третьем кувшине кал, там какие-то, вот эти, отколыривала, волосы с перхотью. И так она там наполнила этих семь кувшинов. И когда он пришел, он говорит, Таруха, где здесь эта вот моя красивая? Она говорит, это я! Где твоя красота? И она ему семь бутылок вытащила. Что, вот, на, женись на этом. Открыл, возьми жизнь. Все. Форма иллюзии. И в этих телах, какой бы природой они ни обладали, столько вожделений, пропитанных вожделением. И женщина, любая женщина, которая говорит о себе, ой, мне мужчина вообще, меня не интересует. Это особо интересующийся мужчина личности. Да. Пропады говорит, когда они говорят, ой, да мне жить, ой, как я только подумаю о замужестве, я сплёвываю. Все они хотят. Хотят мужа, хотят настоящего, не игрушечного. Который работал бы их, вдохновлял бы их на зачатие детей. Благочестивых. Просто они не уверены в себе, что много грехов совершали в прошлом. Теперь такой привлекательности нет, так надо изнутри ее. И все будет нормально. Я же им говорю, как одна женщина, она вот у моей матери на работе, она говорила, в беседе с какой-то женщиной, а мать так свидетелем случайно вроде как, а что-то мужчина обсуждали, ни в одной дочь. И она говорит, ну где сейчас нормального мужика найдешь? А вторая говорит, о, самые классные мужья это кришнаиты. Не пьют, не курят, там такие Вообще идеальные, очень такие скромные. Вот где надо искать мужчин. Самые лучшие мужчины – это кришнаиты. У людей есть эта ассоциация. Потому что основной бич такой – алкоголизм, там вот вся ерунда. Там. И, конечно, преданный муж – это счастье, это золото. А женщины любят золото таскать. И многие приходили к нам в храм искать, вы сами что женихов. И ушли потом. Из-за того, что ты с этим. Я помню, как Матаджи откровение. Терпи, стань сама золотом. Золото, то есть, в железо не обрамляет. Ты еще калиюжная, а он уже золотой, тебе как бы золото в железо. Хотя бы серебряной стать. Тогда можно подумать. 92 года. Там уже не захочешь. Было бы так, что вот сразу фотографию, кем она будет, какая. Вот еще как-то было бы. Потому что пока так смотришь, все такие халамошки такие, они сидят, глазки, озера, так сказать, губки бантиком все. А потом дали бы такую фотографию, как Зоя Ивановна. Дай урожь Ричара, она родится, будешь не общаться потом. Утром просыпаться, и там будет пахнуть, где 22 гидровых зуба, там мысл завязанный еще, там, они проросли так. И будет такой запах изо рта. Такая вся растрепанная, вся на шинах, в прыщах каких-то, вонючая. И будет говорить, и это я любил. Ты любил не это! Показывает он. В детском возрасте. Так, иллюзия действия. Поэтому весной, как Бурбата говорил, кошки, собаки, они очень, и даже люди, как кошки, собаки начинают действовать. Поэтому Бурбата говорил, один преданный сказал, ну вожделение же всегда. Он сказал, но мы не всегда у него на поводу. Он спросил, а что такое, когда вожделение меньше? Вот у меня больше вожделения, чем больше я служу, у меня больше вожделения. И он сказал, поэтому ты все больше и служишь. Это значит, у тебя меньше вкуса к этому вожделению. Оно есть, и у тебя ощущение, что оно растет, поэтому ты служишь еще больше. Это и есть, что у тебя ты продвинут. Что ты понимаешь, как опасно идти на поводу вожделения. Это и есть продвинутость. Он говорил, ты намерен служить еще больше? Он говорит, да конечно, столько вожделения. Это и есть продвинутость. Это и есть продвинутость. Он сказал, когда ты будешь саньяси, ты будешь вообще еще строго следовать всему, потому что ты поймешь, как вожделение сильно и как майя сильно. Поэтому ты будешь очень строго всему следовать. Это и есть продвинутость. Ты не попадаешь под влияние того вожделения. Ты умеешь защищаться, в этом и есть продвинутость. Поэтому Прабхупада говорит, что продолжать совершать служение при любых таких проблемах, это и есть продвинутость. Человек просто берет и продолжает, он не идет, не наслаждается, он просто продолжает совершать служение. Терпеливо, просто терпит. Как на остановке человек стоит и ждет автобус, чтобы на работу поехать. Он же не говорит, что сегодня холодно, не поедет. Он просто продолжает исполнять свой долг. Садится и едет. Замерз, ничего страшного. Пальчик отморозит. Есть вопросы? Вот эти вот 70%, они какого уровня были? Да я не знаю, там 70, не 70, я не помню, но там большая половина. Или даже 80%. Из какого половины? Члены ИСКОН это же те, которые... Члены ИСКОН это и все инициированные преданные. Все неинициированные преданные, они не члены ИСКОН. И ИСКОН за них ответственности не несет. Ну, там какие-то нарушения есть. Что, вы считаете это много? Вы в иллюзии, значит, полные. Я считаю, что это... Есть конфессии, которые 100% не соблюдают ничего. И в Кали-Югу почти так и есть. Все 100 человек не соблюдают никто ничего. 70% соблюдает, и остальные, они стараются. То есть, ну, какой-то принцип, может быть, один там где-то выскакивает. Они все равно все лучше, потому что эти 30%, сравнивая с теми другими религиями, даже эти 30%, которые отклоняются, они будут сатху по сравнению с теми, которые, так сказать, идут. Есть разные, но в основном. когда очень большое, чем больше последователей, тем кажется, что больше этих людей. Есть такая философия, ну, последовательная, что, ну, буквально она так, что никто не может быть, никто не может следовать, то есть никто не может все соблюдать. То есть да, личности, которые вот они носят эту философию, убеждены, они, ну, сами, то есть, однозначно следуют, да? Или вот, скажем... Нет, я так не думаю. Это проистекает не от того, что они сами не следуют, или что иногда это связано с глубиной понимания этого исследования. Так же, как аскетизм. Что, кто такая аскетичная личность? Вот мы же разбирали, что такое аскетизм, что такое там целомудрие, да? Что такое на самом деле милосердие. Это же не просто, что ты не ешь мясо, значит ты милосердный. Это ерунда. Это одна из ступеней первых. И то оно, и к милосердию так мало имеет отношение. Поэтому Прабхупада, вот я же рассказывал, Шриши Панишат, он пишет, если вы просто вегетарианец, но при этом вы не преданный. Ну просто такой же, так сказать, такое же животное, просто вегетарианское. Животное, которое не ест мясо, но вы животное точно такое. Потому что нужно не просто быть вегетарианцем, а та пища, которую вы едите, она должна быть вегетарианской, и она должна обязательно быть предложена на алтаре Кришны. Тогда вы человек цивилизован. А если вы просто вегетарианец, вы животное. И между мясоедом и вами нет никакой разницы. Тот хищник, а вы животное вегетарианского толка. Хищник может причинять беспокойство, а вегетарианское животное, оно конь, осел какой-нибудь, осел, он вегетарианец. Да. То есть, когда мы обращаемся к кому-то, ну, с просьбой соблюдать, так сказать, его собственные принципы, да, и когда человек, он сразу же в ответ, он, скажем, это вот сказанное дело, то указывает на определенные его, отношения. Вот мой гуру, допустим, он говорит, не думайте, что я так глуп, что я верю, что вы соблюдаете и следуете всем принципам. Это же не значит, что он не следует этим принципам. Это определенный опыт. Это может проистекать из опыта, реалистичного опыта. Когда мы очень долго прослужим, мы тоже будем так говорить, мы поймем. Потому что мы поймем это по себе, поймем по тем, кого мы видели рядом с собой. С опытом мы увидим все это. Что как, на каком уровне что соблюдается. На каких стадиях. Как грубые проблемы это можно легко решить. Грубые. Но есть еще тонкие, это те же самые проблемы, только тонкого плана. Ну, то есть должно быть все равно желание соблюдать. То есть оно должно быть. Прабхупада описывает, что на самом деле без Кришны вайраги не бывает. Без юкты не бывает вайраги. Если нет юкты, то все остальное пхуга вайраги. То есть тот, кто искусственно удерживает свои чувства от их объектов, есть притворщик. Сахаджи, да. Притворяется. И, то есть внешне притворяется, но он может где-то делать это. И Прабхупада говорил, что не может быть и речи о нарушении каких-то принципов. Не может быть и речи. И когда Прабхупаде сказали, вы уверены, что ваши ученики? Он говорит, я по крайней мере уверен в некоторых точно, а в других уверен в том, что они стараются это делать. И со временем у них это будет получаться, если они будут стараться соблюдать и выполнять мои указания. У них все это придет. Но во многих я уверен, те, кто уже... Давать обед. Обычно это связано с тем, что люди не стараются, они сживаются с этим нарушением. Сживаются. То есть они считают, ничего страшного, потом я в будущем это прекращу. Не может быть и речи. Как раз Харикеша Вишнупада объяснял, как Прабхупада об этом говорит, что это обманщики, они будут наказаны, сурово наказаны. Которые говорят, в будущем я буду соблюдать. Они будут сурово наказаны законом кармы. В этой жизни. Как? Эта история была про одну Мададжи. Она служила, очень серьезно служила, санкиртанщицей была. Но в какой-то момент она разочаровалась, там кто-то куда-то деньги не туда тратил, ну, в общем, так она, неофитски. Хотя уже была посвященная, и она разочаровалась, там, узнала какие-то распри, там, что вышнала, не разногласия. Разочаровалась, и когда человек разочаровывается, он так возвращается к старой жизни греховной. Она какое-то время пыталась Но одному это практически невозможно. Я, в итоге все старые вкусы вернулись, и она стала заниматься незаконным сексом там. И заболела СПИДом. И не сразу об этом узнала. И когда она узнала, что она заболела СПИДом, она вернулась и так стала служить, что ну, просто не было даже... И она так умерла где-то, я уж не помню, чуть ли не увидал. Карма догонит. Но эти нарушения, они всегда догоняют человека, собственно. И очень серьезные, все эти нарушения. У человека там какую-то болезнь будет большая, это серьезная болезнь. Это что-то еще? Любовь? Без сомнений. Кришна может взять реакции чистого преданного, который совершил какой-то поступок в силу своей прошлой кармы. Он уже чистый преданный. Но карма пришла, и он как-то что-то отклонился каким-то. Кришна может забрать. Но от таких, которые там еще даже не члены Исконта, даже никто не то чтобы там. Нет, это кое-что прощается, но если это долго, чрезмерно, просто Кришна возвращает им их прошлое. То есть это не то, что они этого не делали, они этого. Нет, он просто прекращает их прикрывать. Кришна прикрывает. Кришна очень рационален, он не будет влаживать туда, куда не надо. Он влаживает в тех, кого нужно. И если он, каждый имеет возможность, чтобы Кришна влаживал. Но когда время столько проходит, и человек не разбирается, и потом смиряется, а Кришна в сердце же, он знает, ах, ты смирился, ну ладно. Пожалуйста. Получай все свои долги. У человека проблема начинается. И самое страшное, это оскорбление. Они ведут к тому, что у человека вкус пропадает с служения. Вкус к служению. Это самое страшное, чего надо больше всего бояться. Это когда у человека появится в голове желание прекратить совершать служение. Это самая страшная реакция за все. Потому что мы видим, люди многие отрывают, и они все равно преданными остаются. Но это вроде ничего не оторвало. Преданность затоптанная. Ворвался бешеный слон и затоптал все. И эти все сексуальные проблемы, они затаптывают. Это же как вот бить гуру по голове этим, горшком, как вот Джагай Мадхай. Эти нарушения, каждый раз, когда кто-то нарушает, особенно инициированный преданный посвящен, это как он бьет, как вот этот Мадхай бьет его по голове его кувшином. И в этот момент Господь Чайтанья хочет убить этого преданного. Он убить его хочет. Но поскольку связь с гуру на этом мистическом уровне наступает, как гуру каждый день молит. Когда он повторяет джапу, он молит о том, чтобы Кришна не убивал этих его учеников. Это только по признаку гуру, то есть гуру не дает, чтобы с нами что-то произошло. Но когда мы совершаем, забиваем гуру, то его просто, то Кришна, он защищает своих чистых преданных. И уже никаких прощений не видим. Просто особая милость. Какой-то появляется какой-то объект, который просто исполняет эту волю. Отрывает голову. Сударшина чакра, она голову срывает. Не ногу, а голову. Много историй, когда было связано именно с головой, что голову там. Именно голову одному отрубили, другому оторвали голову. Это как Кришна на одном уровне выглядел оленем, но если смотреть было другими глазами, он был таким Кришна. То есть также здесь бы выглядело, что голову оторвало как-то вот таким, но если кто-то имел зрение, увидел, как в этот момент Сударшина чакра не было, собственно. Ради его же блага, чтобы он еще больше не совершил. То есть как вот царь, который наказывает, чтобы в прошлом, в следующий раз он не страдал за эти поступки. Особая милость. Поэтому Кришна сказал Арджуне, убей их всех, потому что ты им благо принесешь, они получат наказание. Значит, в следующей жизни они не будут нести за это проблемы. Поэтому этот аспект наказания очень важен. Лучше, когда нас наказывают, это лучше для нас. Потому что в следующий раз вы что, хотите быть вот каким-то детским церебральным параличом, получокнутым? Какой смысл? Родиться в семье брахмана, получокнутым и слушать матру? А, вроде бы, да, родился в семье Брама. Получокнутый. Детей ведь сколько много всяких отклонений. Преданных даже здесь какие-то. Что они там зачали где-то. В юности, в молодости. Да и разные бывают реакции. По крайней мере, Пропада говорил, что ни один преданный животным не станет 100%. Ни один. Это особая, так сказать, милость, сочетание Махапрабху. Что тот, кто повторяет мантру, даже совершает какие-то греховные поступки, он никогда не станет животным. Но то, что он потеряет свое благополучие, славу, там, что будет преследуем законом, ему он будет преданным. Но предаваться ему придется очень серьезно, очень сурово. Вот как эта матрица со спидом предаваться начала. Есть желающие спидом заболеть? Или там преданные ногу там кому-то отрезали, конечно. Это болезнь суровая. Это только за оскорбление. Это оскорбление, и Кришна поэтому выпускает эту карму. Я понимаю, когда человек приходит с какой-то хронической болезнью, там, с кармической жизнью, да. Но когда вы пришли нормальные, здоровые, и у вас здесь что-то начинает вываливаться, если вы еще не повторяли мантру и здесь не находились, это уже был бы конец. Поэтому Прабхупада говорил, если вы порезали палец, будучи преданным, то если бы вы не были преданным, вам бы оторвало руку. Поэтому, как кто-то читает джапу, начинает, и люди там, ой, у меня сразу проблемы посыпались. Да если бы вы не читали джапу, вас бы эти проблемы давно прихлопнули. Просто Прабхупада объяснял иногда, что быстрые реакции начинают приходить, и все в ослабленной форме. То есть полностью вас очищает Кришна перед тем, как вы можете войти. Тогда этого не происходит за них. Потому что они уже, так сказать, страдали там. Всех по-разному. Насколько предается человек, настолько его вознаграждает. Если у кого-то сапоги светят, то они светят уже очень серьезно. И просто по тупости человек думает, что это игра. Но он опять будет плакать. Я почему предупреждал? Это все не шутка. Когда уже браманы начинают прямо говорить в лицо человеку, это очень опасно. Потому что Кришна, он обычно через браманов действует, и может через преданных, через своих. И когда уже предупреждает, дурак, он никогда не слышит, о чем предупреждает. И разумный человек, он даже по каким-то внешним признакам, то есть у других он видит, что так произошло. Но глупец он человек, поэтому все это веселье кончится. И я очень чувствую. Но возможность измениться всегда есть. Вот сколько я говорил преданным, и практически все случилось так. Ни разу не промахнулся. Ни разу еще не было. И мне неприятно, что я не промахнулся ни разу. С Ананта я промахнулся только. Потому что он изменился. А он прямо шел в той же дороге. И каждый раз это не думайте, что если вы сейчас изменились, потом уже не надо меняться. Потому что новая проблема приходит. И нужно опять ее решать. Остальные всех, кого я предупредил, что если они сейчас не будут действовать, они все сорвались. Все. Помните, самое страшное, если у вас исчезает вкус. Все это, считай, жизнь кончена. Можете биться лбом об стену, сокрушаться напрочь. Значит, вы потеряли все на самом деле в этой жизни. Если у вас пропадает вкус к служению. Значит, вы потеряли все, вы все неправильно делаете. Значит, сейчас в этот момент вы полностью лишены милости. В чем? Потому что вы что-то делаете неправильно. Самое страшное. Вдруг появилось желание уйти куда-то и перестать общаться. Это большая проблема. Я лично больше всего этого боюсь, больше ничего такого. Все остальные виноваты. То вдруг как-то изнутри почувствовать опять отрыв от Кришны, от преданных. Самое страшное. Есть вопросы? Андрей, ты что-то хотел спросить там руку тянул? Да, мне как-то ответ сразу пришел. Вот я просто хотел спросить, вот то, что там не следует, в этих направлениях, но мы все равно в данный момент даже сейчас расширяются, уже в церкви мечети ставят. Люди хоть какую-то пользу даже от такого служения получают. Да. Ну, да. Какую-то, да. Ну, какую? Это примерно как война. Вот расширяются боевые действия. Какую-то пользу люди получают от того, что расширяются боевые действия? А? Война? В войне нет пользы, ты считаешь? Ну, так же и в этом расширении. Но какая польза? Другой же. Вот как эта Матаджи СПИДом заболела. Это польза? А? Ну, это как-то ее подтолкнуло на то, чтобы двигаться. Ну, вот так же и здесь. Они расширяются, и кого-то это подталкивает потом уничтожить это все. Любое такое несоответствующее расширение, то есть как человек жиреет. Представляешь, да? То есть не то, что у него здоровье появляется, он просто жиреет, жиреет, жиреет. Или как мускулы вот качают там при помощи анаболиков. То есть неестественным путем расширение происходит. И за этим значит что? Какое благо-то будет за это? Разочарование. Христианство не так долго осталось. Мы с вами, кто доживет, мы все с вами доживем, когда оно затухнет. Полностью. Это предсказано. Тут осталось-то совсем. Совсем недолго. Как люди не верили, что там советская власть быстро накроется. То, что своего рода религия. Все эти религии чалатхармы, сезонные религии. Сезон кончится, и они исчезнут. Есть санатана, а есть чалат. Не было до прихода Иисуса Христа же христианство такое. Не было же такого. Как следствие. А Харе Кришна всегда существует вечно. Не было ни одного года, чтобы на земле не было Харе Кришна. Не в золотой век вообще полностью весь век Харе Кришна. Серебряный век, так сказать, столько там. Все время. Только век Кали, так сказать. И то это существует. Ну, такая в народе поговорка существует, что у тебя каждое терпение, оно кончается. Терпение его тоже можно как-то качать, или оно все-таки на самом деле когда-то кончается? Ну, почему? Оно кончается, смотря у кого? Смотря у кого кончается это терпение. У Кришны терпение есть, Кришна терпелив. Есть карма. Что значит терпение кончается? Прабхупада говорил, что... Даже вайшнава терпение кончается. Тогда Кришна санкционирует действие. Ну, то есть я хотел спросить так, что, например, человек поставил перед собой какую-то определенную цель, такую возвышенную, он хочет ее достичь. Но тут, не знаю как, существуют же определенные вот внутри процессы энергетические, и что в один прекрасный момент может там, что какое-то истощение произойдет, не может быть такое? Это в теле происходит. Теле, да? Да, конечно. И человек умирает, когда истощение происходит, он умирает. Какое истощение? Даже половое истощение, если у человека половое истощение наступает, импотент, все они, желания остаются то же самое. Оно даже хуже. Просто человек не может этого делать, а желание у него такое же остается, и даже усиливается еще. А он не может этого делать. Вот. То есть на уровне тела это истощилось, а на уровне сознания это даже увеличилось. То есть он не может этого, но все время это хочет. И какой смысл тогда? Что истощилось? Вожделение истощиться не может. Вожделение может истощиться, когда человек повторяет святое имя, следует. Тогда оно истощается. А когда этого не происходит? Ни о чем речь не идет. Даже если это на уровне тела истекает, в сознании, то есть в уме это остается. Семен Панов, он плоский дядя. Да, маленький дядя.